Глава 8. Стаканчик с кофе. «Наш трудоголик!» – раздался у двери низкий насмешливый голос. Алиса вздрогнула и выронила телефон. Тихон стоял, прислонившись к косяку. На нем была темно-зеленая футболка под цвет глаз, а в руках он держал 2 бумажных стаканчика с кофе. «Чем обязаны столь раннему визиту, что мне даже охранник позвонил? Сказал про какой-то мусор». Он вошел в мастерскую и поставил один стаканчик на ее стол рядом с подкладкой. Жест мог бы показаться дружелюбным, если бы не язвительная улыбка в его глазах. «Какой мусор? Уборщица, что ли, ему доложила? Быстро тут у них». Алиса почувствовала, как по спине побежали мурашки, не от страха, а от раздражения. «Я пришла работать. В отличие от некоторых, мне есть чем заняться». Она нарочито медленно подняла на него глаза, давя на его же пренебрежение. Улыбка мгновенно исчезла. «Некоторых?» Он сделал шаг к ее столу. «Уточни, пожалуйста, мне интересно, о ком это ты?» «Я о тех, кто раздает загадочные поручения, а потом приходит с проверкой до начала рабочего дня». Ее голос дрогнул, но она заставила себя выдержать его взгляд. «Что, Тихон, не спится? Совесть мучает? Или просто интересно, клюнула ли наивная практикантка на удочку с возрождением души?» Иногда она могла сказать больше, чем хотела. Рот сам говорил. Она вся кипела от возмущения. Тихон замер. В его глазах что-то вспыхнуло, не гнев, а что-то более острое, более личное. «Какая удочка?» Его голос стал тише и опаснее. «О чем ты?» Он резко выдохнул, и лицо его исказилось от неподдельного, казалось, изумления, быстро сменившегося холодной яростью. «Ты действительно так обо мне думаешь? Мне больше нечем заняться, как подбрасывать своим практиканткам невыполнимые задания. У нас на секундочку театр на грани закрытия из-за долгов, а не квест-комната». «А почему бы и нет?» Алиса встала, щеки пылали. «Вы же такой загадочный. Может, для вас это просто развлечение? Посмотреть, как глупая девчонка будет искать смыслы в старом тряпье». Остановиться было выше ее сил. Он отшатнулся, будто она его ударила. Холод в его глазах сменился чем-то ранимым, обнаженным и оттого еще более опасным. «Знаешь что, Алиса?» Он говорил тихо, но каждое слово было отчеканено и летело в нее, как ледяная пуля. «Я дал тебе этот плащ, потому что увидел в тебе искру. Я подумал, что ты не просто очередная модница с дипломом, мечтающая о гламурной карьере. Я предложил тебе не уборку в костюмерной, а шанс, а ты...» Он с презрением окинул взглядом ее спортивный костюм, блокнот с каракулями и телефон. «Ты не оценила моего доверия. Мы действительно ставим на этот спектакль». Он повернулся, чтобы уйти, но на пороге обернулся. «И да, насчет души. Забудь. Ты ее не вернешь, потому что для этого нужно сначала поверить, что она есть. А ты веришь только в теории заговора и в то, что все вокруг притворяются. Верни подкладку на место и займись, наконец, простой работой. Подшей подол, пришей пуговицы. Это тебе точно по силам». Он вышел, хлопнув дверью. Гулкий звук раздался эхом пустой мастерской. Алиса стояла, прижав ладони к горящим щекам, и слушала, как колотится ее сердце. Она ждала гнева, сарказма, насмешки, но не этой ледяной разочарованной ярости. Он не защищался. Он атаковал ее там, где она была наиболее уязвима. В ее правоте, в ее уверенности, что она все видит насквозь. И самое ужасное, что в его словах была горькая правда. Она искала коды и шифры, игнорируя сам объект. Она так боялась стать частью чего-то сценария, что сама написала себе роль параноика. Проницательности Тихону нельзя было отказать. Алиса медленно опустилась на стул и взяла в руки стаканчик с кофе. Он был еще теплым, его стаканчик. Сделала глоток, потом второй. Начала постепенно успокаиваться. «Пришей пуговицы, это тебе точно по силам». «Нет уж, так просто он от нее не отделается». Она посмотрела на вышивку, на 3 лилии и 7 звезд. Она найдет эту иглу не для него, не для братства, для себя, чтобы доказать ему, что он ошибался. На что он рассчитывал? Что я должна сделать? Он ждет от меня чего-то. Они ставят на этот спектакль. А я-то тут при чем? Меня могло тут и не быть. Как я здесь оказалась, вообще неизвестно. Это какая-то случайность. Она допила кофе. Стаканчик еще стоял на ее столе. В мастерскую стали собираться люди. Алиса очень старалась выглядеть приветливой и спокойной, чтобы никто не догадался о ее переживаниях и стычке с боссом. Но Ира как-то странно на нее посмотрела, не так, как вчера, и заметила стаканчик с кофе. «Ты что так рано? Обычно я первая прихожу», – поздоровалась она с Алисой. «Случайно получилось. А что, нельзя?» Ира не ответила, прошла к своему столу и стала заниматься делом. Ей не понравился ответ Алисы. Почему Тихон дал ей плащ на реставрацию, практикантке? Ее это озадачило. «Ты что, была знакома с Тихоном до практики?» – спросила Ира, решив, видимо, действовать быстро. «Откуда она это взяла?» «Поверхностно. Он приходил к нам в институт. И вообще слишком много личных вопросов», – отрезала Алиса. Ей еще не хватало опыта работы в коллективе, особенно в женском. Всегда надо стараться не доводить дело до открытого конфликта. Мама предупреждала, но нервы были на пределе. Обида расцвела пышным цветом. Его враждебность и категоричность сбивали с толку и обрезали все порывы. И это ожидание от нее какого-то сверхъестественного решения было непонятно. Почему она? А сам он не может вдохнуть жизнь в этот чертов плащ? Никто другой в этой огромной мастерской тоже не может? К тому же театр оказался весь в долгах. Да как же так? Зрительный зал всегда полон. Что, нельзя увеличить стоимость билетов в конце концов? Или долги такого размера, что это не спасет? А что тогда спасет? Ира не стала докапываться. Она поняла, что там что-то есть в их взаимоотношениях. Отползла. А вдруг Ира влюблена в Тихона? Она не замужем, да и внешне вполне себе. До обеда Алиса копалась за своим столом с плащом и ни с кем не разговаривала.